житие преподобного Прохора Печерского, лебедника, в ближайших пещерах почивающего. Память 10-23 февраля. В княжение на Руси святополка Изяславича, известного своей жестокостью и несправедливостью, много бед и страданий терпели киевляне. Страдания эти усиливались еще от постоянных набегов на Киевскую область, половцев и других соседних народов. Постоянные войны с соседними народами, а также междоусобные грабежи и беспорядки внутри государства были причиной обеднения и часто голодовок в русском народе. В это тяжелое и печальное время из города Смоленска пришел в Печерский монастырь некий муж именем Прохор и обратился к игумену Иоанну с просьбой постричь его в иноки и принять в число братьев. Игумен исполнил его просьбу, и Прохор, приняв иноческий сан, с особенным усердием стал подвязаться. Особенностью его подвижнической жизни было то, что он лишал себя обычно хлеба, а собирал траву, лебеду, и, растирая ее своими руками, делал себе хлеб и им питался. В летнее время он заготовлял такого хлеба на весь год и так делал ежегодно, так что всю жизнь не нуждался в обычном хлебе, а питался хлебом из лебеды, и потому назван лебедник. Кроме этого хлеба он иногда только вкушал еще просфору в церкви. Дома же лебеда была единственной его пищей. Даже зелени и овощей он не употреблял, а вода — единственным питьем. Бог, видя терпение святого Прохора, притворил для него обычную горечь лебеды в обычную сладость, и хлеб, приготовляемый подвижником, доставлял ему приятное питание. Радовался подвижник и в радости, с благодарностью работал Богу. Не страшны были подвижнику и набеги неприятеля, потому что жил он, как птица, ничего не имея. Своей жизнью преподобный исполнял слова Спасителя. «Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают в житнице. И Отец ваш небесный питает их». И он, как птица, легко и с удобством переходил туда, где росла лебеда, а оттуда переносил ее в монастырь на плечах. И таким образом он питался несеянной пищей с непаханной земли, как птица. В одни этих подвигов преподобного случился на Руси страшный голод. Многим угрожала голодная смерть. Господь, желая прославить своего подвижника и спасти людей от голодной смерти, умножил в это время произрастание лебеды, как никогда прежде, и блаженный Прохор с особенным усердием собирал траву в большом количестве и, приготовляя из нее хлеб, раздавал голодным неимущим. Некоторые сами хотели подражать преподобному, приготовлять из лебеды хлеб, но не могли есть от горечи. И тогда все нуждающиеся обращались за хлебом к святому Прохору. Он никому не отказывал. Хлеб, приготовленный им из лебеды, казался всем вкушающим его сладким и приятным на вкус, лучше печеного из пшеницы. Но замечательно то, что только хлеб, данный святым Прохором и с его благословения, был годный для пищи и даже чистый и светлый на вид. А если кто сам его приготовлял или брал без ведома и благословения преподобного, то хлеб становился черен, как земля, и горек, как полынь. Один из братьев задумал брать у преподобного хлеб тайно, но каждый раз хлеб этот оказывался негодным для пищи. Инок стыдился открыть Прохору свой грех, но голод и угрожающая ему голодная смерть заставили рассказать об этом игумену Иоанну. Игумен, не поверив рассказу, приказал другому брату тайно взять у преподобного хлеб, но принесенный им хлеб действительно оказался негодным от чрезвычайной горечи. Держа этот хлеб в своих руках, игумен послал к святому Прохору попросить хлеба от его благословения, и при этом поручил посланному при уходе от преподобного захватить тайно и другой хлеб. Когда эти хлебы были принесены, то первый, взятый из рук Прохора, был чистый и сладкий, а второй, взятый тайно, был черен, как земля, горек, как полынь. После этого слава чуда преподобного распространилась повсюду и прославил народ Господа, давшего свою милость и помощь голодным через преподобного. Во время междоусобной борьбы святополка с князьями Владимирским и Перемышльским, вследствие государственных смут и неурядиц, беззаконий и грабежей, не могли проезжать в Киев купцы. Не стало соли в русском государстве, великая скорбь объяла народ. Блаженный Прохор, видя ту скудость, собрал со всех келий множество пепла и, принесший его в свою келью, после усердной молитвы и благословения, стал раздавать его нуждающимся в соли, и пепел стал чистой солью. При этом, чем больше он его раздавал, тем больше его умножалось, так что было этой соли в достатке не только для иноков, но и для мирских людей. Всех нуждающихся в соли преподобный снабжал и за это не брал никакой платы, и пошел народ за солью в монастырь, а базар опустел. Купцы, намеревавшиеся воспользоваться недостатком соли для своего обогащения и продававшие соль по весьма высокой цене, озлобились на преподобного, так как народ, получая от него даром, перестал покупать у купцов даже и за дешевую цену. Собравшись вместе, торговцы солью пришли к князю Святополку с такой жалобой. «Прохор, черноризец Печерского монастыря, отнял у нас большие деньги». Всех неотступно привлек он к себе за солью, а мы, платящие тебе подати, не можем сбыть своей соли, и через него разорились. Князь, выслушав их, задумал достигнуть сразу двух целей — прекратить жалобы купцов и себе нажить большие деньги. Он посоветовался со своими приближенными, назначил определенную, весьма высокую цену на соль, приказал отнять соль у блаженного Прохора и продавать ее на княжеском дворе. Причем купцам сказал князь: «Ради вас пограблю монаха», а своей же наживе скрыл от всех. После этого посланные от князя люди, приехав в монастырь, забрали всю соль у преподобного. Когда соль была привезена во двор княжеский, то все увидели, что это пепел. Князь приказал некоторым попробовать, и во рту оказался пепел. Все много удивлялись такой перемене и недоумевали. Но чтобы вернее убедиться, князь приказал привезенное хранить до трех дней, но и после этого, убедившись, что это пепел, приказал высыпать его за воротами своего дворца. Между тем, к блаженному Прохору по-прежнему шел народ, чтобы получить соль. Но, узнав о его разграблении, возвращался с пустыми руками, проклиная того, кто это сделал. Прохор, утешая народ, говорил: «Когда соль будет высыпана от князя, тогда пойдите собирать ее себе». И действительно, пепел, выброшенный за ворота княжеского двора, снова стал солью, и народ с радостью собирал ее себе. Узнав об этом, князь пришел в ужас и стал расспрашивать подробнее о блаженном Прохоре. Узнав о подвижнической жизни Прохора и о его чудесах не только с солью, но и с хлебом из лебеды, святополк устыдился своего дела, пошел в Печерский монастырь и примирился с игуменом Иоанном, к которому прежде питал вражду за обличение в ненасытной алчности и обидах народу. После этих чудес святополк раскаялся, молитвенно просил прощения у Матери Божией и преподобных Антония и Феодосия, а блаженного Прохора стал чтить и уважать как истинного и великого угодника Божия, и однажды дал обещание Прохору не делать насилия и обид никому впредь, а самому Прохору сказал: «Если я по воле Божией прежде тебя отойду от этого мира, ты своими руками положи меня во гроб, чтобы показать надо мною твое незлобие. Если же ты приставишься прежде меня, я своими руками внесу тебя в пещеру, чтобы зато Господь подал мне прощение тяжкого моего греха пред тобою». После этого разговора Прохор прожил еще много лет в непорочном житии и суровых подвигах, а потом разболелся. А князь Святополк в то время находился в походе на половцев. Тогда блаженный послал ему сказать: «Приблизился уже час исхода моего из тела. Если хочешь исполнить свое обещание и получить от Бога прощение грехов, приди, чтобы получить разрешение, и своими руками положи меня во гроб. Ожидаю твоего прихода. Если же ты замедлишь, и я отойду без тебя, то не моя будет вина, и поход окончится не так, как если бы ты пришел ко мне». Получив эту весть, Святополк немедленно оставил войско и поспешил к блаженному Прохору. В своей предсмертной беседе с князем блаженный много поучал его о милостыне к ближним, о загробной жизни, о будущем суде, о вечных муках грешников, преподал ему прощение и благословение, и, простившись с ним и его свитой, воздел руки к небу и предал свой дух в руки Божии. Князь с иноками, взяв тело преподобного, отнес его в пещеру и своими руками положил его во гроб. Затем снова возвратился к войску и, продолжая поход, одержал полную победу над врагами, покорив себе половецкие области и много пленных привел в свою землю. Это и была победа, дарованная Богом русской земле по предсказанию и молитве преподобного Прохора. С тех пор князь Святополк, отправляясь в поход или на охоту, всякий раз предварительно заходил в Печерский монастырь за благословением и с особым усердием молился перед образом и у гробов преподобных Антония, Феодосия и Прохора. С этого времени вполне благополучно и счастливо проходило княжение Святополка. Получившее после многих кар благословение Божие по молитвам преподобного Прохора. И сам князь Святополк открыто исповедовал чудеса и знамения этого великого угодника Божия. О силе молитвы праведников сам Бог говорил друзьям праведного Иова: «Пусть Иов, раб мой, помолится за вас, и я ходатайство его приму, чтобы не поступить с вами худо». Святой угодник Божий Прохор и по кончине своей непрестанно ходатайствует за православный русский народ пред престолом Божиим. Будем молиться, чтобы заступничеством всего угодника Божия и прочих святых Господь хранил русский народ, избавляя его от голода и разных бедствий и лишений, и помогая ему в обранях с неверными врагами православной церкви. Память преподобного Прохора отмечается также 28 сентября — 11 октября и во вторую неделю Великого Поста.